вы обнаружили, что они производят нервно-паралитический газ». В ответ на реплику Джина Кнутсон скривился, отыскал на стене фотографию отталкивающей усатой рыбы и стал на нее смотреть. «Пока мы в этом не уверены, и я не собираюсь обсуждать с вами подробности расследования. Вам достаточно знать, что их действия вызвали серьезное беспокойство в Вашингтоне. Мы немедленно послали троих наших агентов для проникновения в группу. 3 дня назад эти агенты связались с нами, доложили об успешном выполнении первой части задания и сообщили 2 вещи. Дату, следующую пятницу, и букву «С». «Что значит «С»?» — спросил Магоце. «Событие». Кнутсон помолчал, дав собравшимся время подумать, затем кивнул, глядя на шерифа Холлорана. «А потом мы узнали, что наши агенты находятся в патологоанатомической лаборатории УАСА». Кнутсон резко вдохнул через нос, впервые нарушив свою отстраненную, холодную манеру держать себя. Магоце подумал, что, наверное, он знал убитых агентов лично. Возможно, даже дружил с ними. Кнутсон продолжил. «Мы отреагировали быстро. Через 4 часа все наши агенты уже были в этом округе. Нам были известны имена людей, которые, по мнению погибших агентов, занимали ключевые позиции в этой группе. Мы только что закончили обыск их домов и принадлежащих им предприятий. Если там что-то и было, то ко времени нашего прихода исчезло, как и сами люди. Мы закрыли округ и внимательно следим за всеми въезжающими или выезжающими транспортными средствами». «Да ну», — усомнился Чарли. «Мы только что приехали сюда на громадине, в которую при желании может набиться 1000 боевиков, и никто нас не останавливал». Кнутсон раздраженно посмотрел на него. «С того момента, как вы пересекли границу округа, за вами, сменяя друг друга, ехали 2 машины». Брови Джина полезли вверх и добрались до такой высоты, на которой при упоминании о ФБР еще никогда не бывали. Магоце сказал: «Значит, что-то здесь заваривается, и до пятницы вы должны со всем этим разобраться». «Возможно, дела обстоят еще хуже. Мы подозреваем, что звонок от наших агентов был перехвачен. По-видимому, именно из-за этого их убили. Поэтому группа могла свернуть всю деятельность и переместить ее куда-нибудь в другое место. А в худшем случае они ускорили график, и у нас больше нет времени до пятницы». Желудок Магоце начал проваливаться куда-то вниз. «Вам известна цель?» «Нет». Джина был потрясен. «Господи, боже мой! Эти боевики хотят что-то атаковать, а вы даже не знаете, что?» «Верно». У Магоце появилось ощущение, будто он плывет по желейному морю. «Нам нужны имена людей, которые у вас на заметке, и адреса, где вы производили обыск». Кнутсон пожал плечами. «Можете получить их у агента на выходе, но я уверен, что это пустая трата времени. Мои люди еще находятся на местах обыска, проверяют прилегающую территорию, ищут любую зацепку, но их там нет, этих зацепок, послушайте. Мы понимаем ваше беспокойство по поводу пропавших людей и поражены тем, что вы смогли разузнать так много в столь короткое время. Настолько поражены, что когда все кончится, у нас с вами состоится долгий разговор о том, как вам это удалось. Но мы не видим абсолютно никакой связи между вашими пропавшими людьми и нашей операцией. Это просто совпадение». «Совпадение — это и есть связь», — сказал Магоце. «Ну, бросьте вы. В любом случае, мы даем вам разрешение на проезд по дорогам округа, при условии, что вы заодно будете искать и в случае обнаружения немедленно докладывать об объектах, за которыми мы следим особенно пристально». «Что это за объекты?» «Грузовики, молоковозы». Кнутсон остался в кабинете шерифа, он собирался сделать несколько звонков, а остальные вышли в фойе. Харли подошел к агенту, сидящему за столом у входа, чтобы взять у него обещанные Кнутсоном имена и адреса. Холлоран кивнул шерифу Питтеля. Все вышли на улицу. Холлоран стоял с шерифом лицом к лицу, но оба они глядели в землю, засунув руки в карманы. «Этот шуруп в заднице там ни о чем вас не просил?» — задал вопрос Питтела. «Просил. Сказал, чтобы вы кое-что искали, верно?» «Да». Глядя в сторону в темную ночь, Питтелл кивнул. «Да, нас он тоже заставил кое-что искать. Только так он согласился разрешить моим людям выехать на поиски Дугласа Ли. Я вот думаю, может, это одна и та же вещь?» «Молоковозы», — сказал Магоца, и шериф Питтелло улыбнулся и вытащил сигарету. «Слава богу! Я уж и не знал, долго ли смогу хранить это в тайне». Из дверей вылетел Харли и сунул Магоце листок бумаги. Магоце взглянул на листок и передал его Роадранеру. «Три имени, три дома, три предприятия. Может, ты сможешь применить к ним свою компьютерную магию и откопать что-нибудь, что ускользнуло от ФБР? Но, честно говоря, я думаю, что это безнадежное дело». «Да уж», — сказал Джина. «ФБР уже как следует перетряхнуло все эти адреса, так что нам нет смысла топтать ту же дорожку. Опять мы получили кусочек головоломки и не продвинулись ни на пять. Мы все еще не знаем, откуда начинать искать». Обращаясь к шерифу Питтеле, Магоце спросил: «Ваши люди ищут Дугласа Ли на всей территории округа?» Шериф вскинул брови. «У меня сейчас в поле 35 человек, включая двух секретарш. Это маленький участок. Большинство из них сосредоточено в сегодняшней зоне патрулирования Дугласа в северном секторе. 5000 квадратных миль». «Господь всемогущий», — пробормотал Джина. «Тогда можно и 1000 послать, и они все равно его не найдут, если он спрячется за дерево». «Точно». Холоран смотрел на ряды машин на автостоянке и почесывал подбородок, как он делал всегда, когда глубоко задумывался. «По телефону ты сказал, что когда федералы отозвали патрули, ты пытался вызвать Ли по радио». Шериф Питтелло кивнул. «Пытался. Не мог связаться, но ничего такого не подумал. Он ведь все равно должен был ехать домой». «Ты сказал, что решил, что он в зоне нулевого приема, и поэтому не отвечает». «Ну да, у нас тут недостаточно ретрансляторов. Поэтому есть мертвые зоны в низинах и поблизости от высоковольтных линий. О, черт, вот дрянь!» «А это еще ничего не значит». «Да, я понимаю, но я все равно должен был раньше об этом подумать. Подождите, я сейчас вернусь». Джина подтолкнул Боннера локтем. «А у твоего начальника котелок ничего варит». Боннер улыбнулся до ушей, как родитель, гордый своим дитятей. В трудных ситуациях его словно озаряет. Всегда так было. Через минуту шериф вернулся с картой округа, на которой были отмечены все мертвые зоны. А еще через минуту он уже был у себя в кабинете и просил Кнутсена разрешить ему связаться с теми сотрудниками, у кого в машине были установлены рации, и сообщить им новую информацию. Кнутсен не дал ему разрешения. Питтелло сел за второй стол поближе к телефону, обхватил голову руками и стал ждать звонков от своих помощников. К тому времени, как пришел первый, автобус Манкеренч уже давно уехал. Глава 22. Неожиданный телефонный звонок обездвижил их. Они услышали одно оборванное слово. Грейс и Энни сразу поняли, что это Роадраннер кричит. «Грейс!» А затем только белый шум. Грейс все равно наговорила в телефон всю важную информацию, а затем экран сотового резко потемнел. Они не знали, дошло ли до Роадраннера хоть что-нибудь из того, что сказала Грейс, и чего только не делали, стараясь заставить телефон работать, пытаясь восстановить хрупкую связь. «Дело не в сигнале, — наконец сказала Грейс. — Просто телефон не работает. Чудо, что он вообще что-нибудь поймал после того, как столько времени пробыл в воде». Энни разочарованно глядела на бесполезный телефон. «А я и не знала, что он у тебя с собой». «Он у меня всегда с собой». Шарон обессиленно прислонилась спиной к углу сарая. Они были так близко к спасению, и вдруг это спасение ушло у них из-под носа. От этого у нее подкашивались ноги. «Глупо. Глупо», — шептала она с горечью. «Наконец-то мы нашли высокое и открытое место, откуда можно поймать сигнал, а у нас нет телефона, потому что мы оказались настолько глупы, что оставили их там, где их нашли эти террористы». Грейс взяла Шарон за локоть и слегка встряхнула. У нас и секунды нет на то, чтобы предаваться подобным размышлениям. Мы и так уже потеряли впустую слишком много времени, но надо торопиться». Они двинулись обратно тем же путем, каким пришли сюда. Добрались до кукурузного поля, прошли между рядами шуршащей от быстрой ходьбы кукурузы, опустились на четвереньки на границе с примыкающим к дороге полем высокой травы. «Когда-то это было даже забавно», — подумала Энни. «В детстве ты падаешь на четвереньки и ползаешь по траве просто потому, что это весело. Но по достижении определенного возраста такая поза свидетельствует о деградации, подчиненном состоянии. Его поставили на колени. Она приползла на коленях. Даже в самом языке содержится намек на то, что в возрасте где-то между 5 и 10 познание перестает быть развлечением и превращается в унижение». На границе травяного поля Грейс остановилась и подождала остальных. Растянувшись на земле, они осмотрели местность сквозь узкую бахрому, скрывающую их высокой травы, за которой земля плавно понижалась и переходила в придорожную канаву. Слева от них дорожное полотно переваливало через небольшое возвышение, за которым располагалась невидимая отсюда застава. Справа оно уходило в густую тьму Фор Корнерса. Грейс затаила дыхание, прислушалась, напрягла зрение. Осторожность давила ей на спину, постукивала по плечу холодными пальцами. При переходе через дорогу они будут полностью беззащитны. Она стиснула зубы и сосредоточилась на той информации, какую поставляли ей органы чувств. Ничего, ни звуков, ни огней, никаких признаков присутствия врага. Прикосновением она привлекла внимание Энни и Шарон, затем подняла вверх указательный палец. По одной. Они будут переходить по одной, на тот случай, если в оцепление ушли не все солдаты. На тот случай, если они оставили кого-нибудь, на всякий случай. Энни и Шарон кивнули в знак того, что поняли. Грейс скользнула в канаву, поднялась по насыпи, застыла, затем метнулась через дорогу и скрылась в канаве на другой стороне. Шарон глубоко вздохнула и последовала за ней. Спустя несколько секунд тоже проделала и Энни. По-пластунски, одна за другой, словно разрубленный на трое червь, они поползли к безлюдному городу. Канава казалась им уже родной, ее склоны будто специально защищали их от наблюдения со стороны дороги. Когда они влезли в вонючую воду, из которой торчали склизкие стебли, Энни скривилась и вдруг поняла, что ей надо в туалет. Плохо, даже как-то нелепо. Странно хотеть в туалет, спасая свою жизнь и жизнь еще тысячи человек. У Супермена уж точно такой проблемы не возникало. Постепенно земля под ними снова начала подниматься, и скоро они опять ползли по сухой траве. Еще несколько ярдов, и слева показалась живая изгородь, заросли старой сирени, тянущиеся вдоль кафе и дома за ним. Грейс окунулась во мрак, царивший между зданием, кафе и живой изгородью. Шарон и Энни наступали ей на пятки. На секунду они, собравшись в еще более плотную группу, остановились. Ветки сирени упирались им в спины, обзором загораживала стена, а слышали они только свое тяжелое дыхание. Постепенно и оно успокоилось, и мир погрузился в безмолвие. Специфическая тишина, присущая этому месту, уже казалась им нормальной. Грейс стояла в позе отдыхающего бегуна, уперев руки в колени и прикрыв глаза, насыщая покоем тело и мозг. Через секунду они двинулись к подвалу, чтобы забрать все, что им нужно, всего через минуту. «Мне нужно в туалет», — прошептала Энни, — «иначе я лопну». Шарон обернулась к ней и с удивлением обнаружила, что ее тянет улыбнуться. Улыбка не пробралась наружу, а села где-то на внутренней стороне губ, но все же она появилась, глупая улыбка, возникшая из-за того, что в заявлении Энни было что-то успокаивающее. «Энни, нужно в туалет. Это так удивительно просто». Так чертовски нормально. Не задумываясь о том, что делает, она дотронулась до руки Энни. одним из тех жестов, которые так любимы священниками и содержат в себе нечто вроде благословения. «Иди в туалет с миром, дитя мое!» Энни отступила на шаг в заросли сирени, а Грейс и Шарон продвинулись чуть дальше вперед, больше для того, чтобы убраться из зоны заплеска, чем для того, чтобы Энни не стеснялась. Они сели на корточки возле сирени, лицом друг к другу, как два аборигена в буше, и виновато, как подслушивающие дети, улыбнулись, когда услышали характерное журчание, с которым струя жидкости ударила в землю. Черные трусики Энни были спущены до самых щиколоток. Голый зад упирался в непроницаемую стену толстых изогнутых стволов сирени, а глаза сами собой закрылись от почти сексуального наслаждения. Через несколько секунд ноги у нее начали дрожать от напряжения, и она подумала, что наконец-то обнаружила еще одно дело, для которого сгодился бы пенис. Мотнув раз другой попой в безуспешной попытке стряхнуть последние капли, она стала срывать с веток блестящие листья. При этом она производила больше шума, чем за весь свой путь от фермы. Она начала верить, что они на самом деле одни в городе, и решила, что если немного пошуметь ради сбора импровизированной туалетной бумаги, никто ее не пристрелит. Она набрала ее уже почти столько, сколько ей было нужно, как вдруг у нее из-за спины выстрелила большая мозолистая рука, безжалостно зажала ей рот и потащила ее в заросли. Глава 23. Грейс и Шарон сидели у кустов сирени и ждали, когда Энни закончит. Казалось, она застряла там навечно. Шарон с беспокойством передернула плечами. Она вся покрылась гусиной кожей. Она встряхнулась и поджала нижнюю губу, так что уголки рта опустились вниз. Так вот оно как значит, когда говорят, что мурашки по спине ползут. И вся эта чертова тишина, любой шум кажется зловещим, даже если его источник тебе точно известен. В данном случае это была Энни, обрывающая с сирени листья, чтобы подтереться. А когда ты привыкаешь к этому шуму, он прекращается. И наступившая тишина кажется еще более зловещей. Энни, не поднимаясь на ноги, Грейс передвинулась назад и вгляделась в то место, где должна была находиться скрытая в зелени Энни. Тишина. Шарон нахмурилась и пододвинулась ближе к Грейс. Если бы она была собакой, то навострила бы уши. «Энни», — повторила она шепот Грейс. Опять тишина. Грейс не пошевелилась. Затаив дыхание, она смотрела на стену из листьев, туда, где Энни находилась всего секунду назад, и совершенно точно, потому что иначе быть не может, должна находиться сейчас. «Энни!» «Тихо!» Шарон отпрянула, челюсть у нее отвисла. Донесшийся из кустов шепот был похож на голос Бога. Таким громким и громоподобным он был. «Господь на самом деле...» «Не куст, Шарон. Просто он таким образом разговаривал с Моисеем». Рука Грейс была крепко прижата к ее руке, и они дрожали в унисон. Дрожь, возникающая в одном теле, переходила в другое, потому что там, в кустарнике, Энни была не одна. Шарон зажала рот ладонью, не дав вырваться крику, который принадлежал женщине, а не полицейскому. Краем глаза она заметила, что Грейс упала на живот и, упершись локтями в землю, направила сик на кусты, а сама она даже не вытащила пистолет из кобуры. Выражение лица Грейс было напряженным и жестким, а глаза были раскрыты так широко, что представляли собой два мерцающих в темноте круга. Снова послышался громкий шепот, причем определенно мужской. «Кто вы?» Шарон сглотнула. «Это один из них». «Господь Вседержитель!» Один из тех солдат схватил Энни. «Грейс!» Сдвинула руки чуть влево, целясь на голос, но смотрела она по-прежнему прямо вперед, так что теперь линия ее взгляда лежала немного левее ствола сига. Из живой изгороди послышались мычащие звуки. Грейс мгновенно поняла, что их издает Энни, и едва не потеряла сознание от облегчения. «Энни там, она жива!» Но из кустов теперь доносились невнятные вскрики и звуки борьбы. «Господи, он делает ей больно! Отпусти ее!» Теперь на гром был похож голос Грейс. «Тихо! У меня пистолет, и он приставлен к голове вашей подружки. Сколько вас там, и что вы тут делаете?» Возня в кустарнике резко усилилась. Раздался громкий треск ломающихся веток, низкий утробный рык, затем свист раздвигаемых ветвей.